«Так нельзя», — сказал он себе и, набрав в грудь воздуха, выдохнул с несильным, но свирепым рычанием. Через час главное преступление было совершено в целом. Номер больницы, откуда поступила одна из последних партий образцов, был изменен. Вслед за этим номером, перескакивая с одного протокола в другой, изменились и многие другие цифры. Аспирант страшно вздрогнул, когда в дверь постучали. «Ты еще долго?» — несурово полюбопытствовал охранник. Аспирант же сурово посмотрел на свои часы. Стрелки докладывали 19:37. «Плохой год», — подумал аспирант и ответил. 20 минут. 20 минут — это как раз 20 грамм», — перевел время в свою систему значения охранник. Аспирант был очень доволен, когда заметил, что в его руках спиртовой сосуд не стучит горлышком по краю мензурки. Он даже не стал скупиться. — Ну, ты, я гляжу, на час накапал, — остался довольный охранник. — Трудяга, однако. Чтобы ввести последние изменения в компьютерную базу данных, потребовалось как раз 20 минут. Аспирант снова посмотрел на часы. Было 19:57. И Ганнибал подумал с еще одной маленькой радостью, что в этот год был запущен первый советский спутник. К 20:10, году каких-то неизвестных и непредсказуемых событий, он переправил и часть условных обозначений на боксах с пробирками. Оставалось дело последнее, возможно, самое опасное. Ввести в базу данных кое-какую правду или часть правды, но такую часть, которая опасности не уменьшила бы. Аспирант Дроздов и торопил себя, и старался не торопиться, когда размышлял над тем, как немного замаскировать, но притом оставить на виду эту свою необыкновенную приманку. Наконец он вздохнул и решился, и внес в протоколы все результаты исследований того самого образца необыкновенной крови, что привезла из Африки агент ЦРУ Аннабель Терранова. Он эти результаты только немного притушил. Подал в цифрах, как ему представлялось, немного послабее, количественно, но не качественно. «Все», — сказал себе аспирант Дроздов и постановил больше не ужасаться. Никогда. Часы показывали 20:51. До этого года аспирант почти не надеялся дожить, а потому совсем успокоился. Мама, конечно же, волновалась больше всех. И, сообщив ей о своем твердом намерении бросать дела и возвращаться домой, аспирант также твердо решил подхватить такси или частника, вписав новые траты в счет, приготовленный для ЦРУ. На автобусной остановке совесть нашла в себе силы помучить его и по этому поводу. Но такую незначительную пытку аспирант снес уже присущей ему стойкостью. В этот день ему даже не захотелось позвонить Аннабель, а на следующее утро он как бы совсем забыл о том, что в конце концов это будет необходимо сделать. Замысел увлек, затянул его своим жутким, из всякой нормальной жизни выворачивающимся процессом, и он порой стал забывать, с чего все началось. Утром он одевался такими решительными и скупыми движениями и так сжимал губы, что мама долго смотрела на своего изменившегося сына, и Ганнибал чувствовал, что она хочет сказать ему, «Как ты изменился?» «Много работы?» — спросила мама. «Работы, да», — ответил Ганнибал, щелкая застежками куртки, глядя то на свои ботинки, то на угол стены в прихожей. Он попрощался с мамой, как надо, а с отцом, как всегда, деловито, и, вздохнув, через 2 часа уже показывал дежурному морга удостоверение непростого аспиранта, но довольно опасного человека. Дежурный был не тот, что в прошлый раз, но такой же прозорливый и спокойный. «Показывали мне такие корочки», — колдовски улыбаясь, сказал он. «Быстро у вас там все меняется. Разные отделы». Тем же тоном ответил аспирант, умело выждав, пока мертвящий холод, внезапно подступивший к самому сердцу, будет обезврежен теплом жизни. И с улыбкой добавил, «Сами путаемся». Последние слова были поняты дежурным очень глубоко.